лучшем случае, что они хотят сделать, когда им указывают на недостатки? Они хотят убрать их. Происходит в обществе. Итак, молодые годы должны особенно быть затрачены на получение знаний, поскольку свежее год всегда лучше. В старом состоянии очень сложно. Если вы думаете, что стареет только грубое тело, на самом деле также стареет материальное тело, и чувства, они притупляются. Вы получаете опыт определенной жизни, который делает вас более скептически настроенным, пессимистически настроенным. То есть вместо оптимизма получается пессимизм. Это очень сложно. Старость. Старость, говорите, предназначена для получения знаний. Старость это сделать очень сложно. Но в старости также человек может приобрести знания, если он очень решительный. Но решимость также надо тренировать. Иногда люди, будучи решительными в каких-то других областях, могли перекидывать эту решимость в другую область. То есть само качество решимости не может описывать. Итак, мы видим, что богатые и верные люди также склонны давать своим детям образование, то есть оплачивать и требовать от них образования. В шастрах описывается, что дети богатых людей несерьезны к образованию. Дети бедных людей очень более серьезны, очень серьезны к образованию. Если они становятся на путь знания, то они более серьезны к образованию. Дети преуспевающих людей менее серьезны, менее ответственны к получению. Все дается легко. Не само знание, а легко дается возможность получать это знание. Однако бедных людям, которые живут в достатке. Сама возможность получения образования очень ценна. Поэтому они очень ценят саму возможность получать образование. И таким образом они более склонны к получению образования. Те же вторые дети богатых и состоятельных личностей, они лично просто хотят получить диплом и не больше. Их не интересует практически знания. Они хотят в лучшем случае получить диплом. Для мамы, для папы, или просто получить какую-то профессию, чтобы улучшить свои чувства. Так. Молодой возраст сравнивается с садхгурой. Зрелость сравнивается с раджой. А старость с тамой. Поэтому мы видим, что внешне старый человек он как бы улучшился. Но внутренне, все наоборот. В молодости, что? Внутренне, в невежестве. Опять же, в древом возрасте, хоть туда, хоть сюда, в страсти, внутренне, внешне. А к старости человек мудрее. К старости он становится мудрым. А мудрость – это сатва. И поэтому ведические знания называют кавьей. Кавья означает литература, поэзия и наставление в одном лице, в одном объекте. То есть один объект является и поэзией, и литературой, и наставлением. И поэтому вера является кавьей. Мы с вами говорили об этом, что люди со временем не развивают хороших качеств. Хорошие качества. Для чего нужны хорошие качества? Кто помнит? Для самосознания. Но многие не интересуются самосознанием. Как вы думаете, легкомысленность – это черта характера? Делать быстро какие-то выводы, не изучив предметы или объекты, какое-то определенное качество. Это качество характера. Гневливость по пустякам. Качество характера. Зависть. Качество характера. И мы с вами говорили о том, что есть такое положение в нашем сердце, называется анархия, которое является показателем нашего характера. Кто мы по характеру? Характер. Хара означает хара. Это означает божественность. И есть плохой характер, ахара называется. И есть хороший характер, хара. И называют еще шубха. Есть шубха, шубхада. Хорошие качества. И ашубха. Плохие качества. То есть хорошие качества, которые осквернены. И мы видим, что люди могут находиться в благости, в страсти и в невежестве. В благости, в страсти и в невежестве. На сегодняшний день век Кали, шастры рекомендуют людям для того, чтобы продвигаться в духовной жизни, сотрудничать. В прошлой эпохе человек был склонен к получению мистических сил. То есть, чем более человек склонен к подвижничеству, к тапасе, к правильному тапасе, к руководству Богу, чтобы прибегать к руководству, нужно отказаться от ложного эго. Таким образом, в прошлых эпохах люди были менее мистичны. Поэтому для людей было очень много авторитета. На сегодняшний день мы видим, что в основном авторитет только криминальный. Не духовный. Криминальный авторитет кто? Как вы думаете, что дает криминальный авторитет? Ну, кто может примерно так поразмышлять? Защиту. Криминальный авторитет дает защиту от чего? От тройственных страданий? От рождения, смерти, болезни. Хорошо, он дает защиту. То есть ты считаешь, что криминальные авторитеты дают защиту. Какова функция криминального авторитета — давать защиту? Да? То есть функция криминального мира — защищать общество. Очень интересно. Защищать группу. Понятие вторая власть. Нет, не приступ. Вообще просто вторая власть. Что значит твоя власть? Итак, в итоге что происходит? Какова цель той и другой? Правильно. Гриша, правильно. Цель — это власть. Политика. Таким образом, криминальная система — это также криминальная политика. Политика — это борьба за власть, а власть нужна за перераспределение источников чувственных наслаждений. Все дерутся за кормушку на самом деле. Всех интересует кормушка, государственная кормушка. Поэтому никогда вы не думаете, что кто-то там особо беспокоится о вас. Все беспокоятся за власть. Красные грабят, как один говорит. Белые пришли, грабят. И красные пришли, что делают? Грабят. Куда податься бедному крестьянину? Им такой был. Красные пришли, грабят. Белые пришли, грабят. Белые грабили, теперь красные грабят. Были царские жандармы, а теперь такие народные милиции. В чем разница? В чем разница? Борьба за власть. Перераспределение источников чувственного наслаждения. Царская коррупция превратилась в какую коррупцию? Народную. Во все народную. Во все народную коррупцию. Мы-то не коррупция. Мы не коррупция. У нас нет власти, и мы не имеем доступа к источникам чувственных наслаждений. Поэтому мы никакая не коррупция. Мы в худшем случае имеем доступ к карману, к чему-то, да? Машину угнать можно. В квартиру залезть. Ну кому-то так, голову отрезать. За что-то там. За чемодан зеленых. За 300. На каждого. Так, нет, достаточно. Примитивно. Поэтому воспринимаем. Никто никого не защищает. Идет борьба за власть. Если ради того, чтобы установить авторитет какой-то определенной власти, нужно вас защищать, вас будут что? Защищать. Но если вы мешаете продвигаться к власти, что вас будут делать? Резать. Резать. Все, кто мешает, будут резать. Если вы мешаете государственным властям, вас будут резать государственные власти. Если вы мешаете криминальным властям, вас будут резать криминальные власти. Неважно, государственные или криминальные. Кому вы помешаете больше всего? И идет некая политика. Авторитет. Поэтому мы видим, что существуют две власти. И поэтому люди обращаются к криминальным авторитетам. Но также авторитеты. Криминальные авторитеты. И они хотят, чтобы среди людей было мнение, что куда более лучшие вопросы можно решить через криминальных авторитетов, чем через кого? Через власть. Таким образом, с какой целью они решают эти проблемы? Чтобы продемонстрировать обществу что? Несостоятельность существующей власти, показать, что состоятельность. Таким образом, также это называется желанием. И все средства хороши. Все средства хороши. И никогда мы просто так не получим. Бесплатный сыр, говорят. Таким образом, если вас защищают, то вы кто? Есть такое понятие должничок. Все преследуют свои интересы. Ни одни, ни другого. Какие интересы? Либо они связаны непосредственно с деньгами, либо вас могут просто занять как группа. То есть для вас что-то сделали бескорыстно, чтобы просто всем это рассказывать. Таким образом вы создаете имидж. Но вы также отрабатываете то, что для вас сделали. Вы просто создаете имидж. Вам просто говорят, вы просто другим людям объясните. Вы лучше к нам обращаться. И вы радостны, что с вас ничего не взяли. Так бежите и создаете работу, называется агитация. Вы проводите агитационную работу. Как раньше, в коммунистические времена, это все агитировали. Знаете, вот мне государство дало то, мне государство дало все, и по телевизору показывали. Помните? Наше дорогое государство дало мне то, никто не выходит. Мое государство отобрало у меня вот это, отобрало вот это. Нет, сейчас. Они не пускают. Иногда отпустят так, разбавят. Итак, прошлые времена, сейчас, если мы говорим о сотрудничестве, то сотрудничество является неотъемлемой частью духовного прогресса. Сейчас все сотрудничают, чтобы свергнуть власть. Раньше люди собирались и сотрудничали, чтобы свергнуть царя. Мы видели февральскую революцию, октябрьскую революцию. Но раньше такого не было. Почему? Потому что царь мог один уничтожить любую оппозицию. Царей называли Махариши или Раджариши. Еще их называли Махарадхи. Радха – это значит воин, радник, слово произошло от него в русском языке. Итак, цари были настолько могущественны, что они обладали разными способностями, но они могли уничтожить в одиночку целое войско. Целое войско. Единственное, когда препятствие начиналось, когда сражались два Махарадхи. Потому что все остальные люди, не принадлежащие к царской династии, то есть относящиеся к кшатрийской родословной, но не относящиеся к династиям, они быстро погибали. Они быстро уничтожались. Оставались живых только Махарадхи. Только Махарадхи. Не надо было такого ничего. Они могли уничтожить в одиночку всю эту оппозицию. Это как вот, только себе представьте, Николай II. Раз там Ленин появился, там все. Вся эта братва собралась, побахнула с Авроры, побежала. Выходит Николай с большим-большим дрыном, с луком, с мечом, на коне выезжает и говорит. И стоит миллионная толпа там. И он говорит: мужики, расходитесь по добру, по здорову. И за ним никого нет больше. Ни одного мужичка, ни танков, ни пушек. У него колчан, набитый стрелами, у которых разные наконечники, такие какие-то, как сделаны, как молния. Меч у него, лук, полный колчан стрел и разные ножи, всякие штучки, прибабашки всякие. Там очень много. Там увидели, что царь приезжал на битву, порой имел около 700 предметов на себе разных, которые помогали, как ниндзя. И он просто говорил: мужики, расходитесь. Они говорят: да ты что, шутишь, что ли? Нас миллион, мы тебя сейчас затопчем просто. Просто мы сейчас тебя шапками забросаем. Махарадха говорит, ну вы, видимо, не совсем понимаете, о чем речь ведет. И он начинал сражаться один. И он в одиночку мог уничтожить огромную армию. Один. Это не то, что тактика, он измором брал. То есть он начинал убегать, и пока они не устанут. Как иногда говорят. 101-й прием в карате. Сматывание противника бегством. Вы его смотали, когда он уже вообще подбегает. Нет, Махарадха так не знает. То есть он сам просто гуще попадал. Если вы помните, Махабхарате есть описание, как они при помощи разных сил, мистических совершенств, могли выпускать стрелу, и одна стрела в воздухе экспонсировалась на 10 тысяч стрел. И все эти стрелы по определенному звуку мантры должны были искать сердце противника. И как бы вы ни бегали, куда бы вы ни убегали, нагинались или как, эта стрела, как вот ракета есть вот самонаводящаяся, стрела точно так же себя вела, и она попадала именно в сердце человека. Поэтому одной стрелой он мог убить 10 тысяч человек, попав им в сердце. В сердце. Реально. То есть материализация это называется. Но все в суковых вибрациях, определенная благочестие. Тенчество, храма тенчества, эти махарадхи, цари, были необычные. Поэтому никто против никогда не уступал. Царь сам ходит. Ни разу мы не находим в истории, что настоящий царь каким-то образом был свергнут. Единственное, кто мог свергнуть царя, кто? Браман. Браман, то есть священники или более высокого уровня способностей и сил. Все остальные люди не способны даже ничего сделать. Никто. Царь мог только опереться на совесть, это эти самые. Чувствую, что что-то неправильно. Не мог изменить, он просил остатки. Но царя никто не мог победить в этой битве. Народ какой-то, поэтому просто приезжал какой-то другой махарадха и говорит, давай сражаться. Почему? Потому что армию он мог в состоянии выпустить сам. Один, в одиночку. Вот какие войны. И вот эти отблески ведических представлений сохранились и интерпретировались в этих сказках. Помните, про Илью Муромца, там, про Алёшу Поповича, Добрыню Никитича, как они втроем защищали границы целой огромной страны. И он там махнет направо, песни зовет, забудет. Так, это мы все с вами осознаем положение личности, которые обладают знанием. То есть они в первую очередь должны обладать очень хорошим характером, очень спокойным, добродушным, никогда не ответив на подлость, очень миролюбивый, всегда желающий добра, даже тем, кто ошибается. Иногда мы видим, что человеку делают какие-то гадости. Но человек может понимать, если он образован, то он может знать, что человек делает это в силу невежества. И он поэтому прощает. Все прощения, как мы обсуждали с вами. Личность Иисуса Христа, когда он говорит, прости им, ибо невежество твоя. То есть неведение есть невежество. Невежество. Когда мы видим, что люди просто из-за невежества действуют таким образом, тоже нужно прощать. Нужно прощать. Итак, тот момент, который мы с вами также обсуждали на предыдущих своих занятиях, связан с получением образования. Каким образом должно получаться образование и какие качества указывают на образование. Сейчас мы еще раз это вспомним. Итак, переходим к новой теме. Еще раз. Есть стих. Нерожденный или мертвый сын лучше глупого. Ибо первые два приносят временное страдание, а последний приносит беспокойство в течение всей жизни. Нерожденный и мертвый сын лучше, чем глупый. Ибо первые два приносят лишь временное страдание, тогда как последний приносит беспокойство всю жизнь. видим, что в истории нашей жизни точно так же это подтверждается, что иногда плохие дети становятся причиной всех несчастий для своих родителей. На сегодняшний день мы видим молодые девушки, молодые мальчики, мужчины молодые. Все хотят иметь детей. Как правило, люди хотят иметь детей. И мы видим, как иногда мужчины с женщиной говорят, да нам бы хоть какого ребенка. Вот у нас нет детей, они так очень сильно страдают из-за этого, что у них нет детей. Они лечатся там и все остальное. Но в шастрах описывается, если у вас есть бесплодие, у мужчины или у женщины, но вы все-таки встретились друг с другом, то это карма. То есть вы должны изменить свои черты характера, и тогда плодородие, так сказать, возобновится. Таким образом, бесплодие является результатом плохого характера. Плохой характер является следствием определенных безнравственных поступков. Таким образом, закон кармы регулирует нравственность людей. То есть, когда человек меняет свои какие-то ценности, меняет свое отношение к чему-то, очень серьезно пересматривает свою жизнь, начинает действовать определенным образом, то это болезнь, мы с вами говорили, любая болезнь приходит сначала в состояние затяжного, так сказать, варианта, а потом в состоянии агрессии, а потом в состоянии регенерации, то есть сверху разворачивается. Или она может существовать с человеком, чтобы сохранять его смирение. То есть постоянно напоминать, как напоминание. Любое несчастье или какие-то определенные наши проблемы могут оставаться с нами как напоминание. То есть они вроде бы нас сильно не беспокоят, но никуда не уходят. Потому что именно это положение делает нас смиренными и более серьезными. Как человек немножечко больной, ведет себя определенным образом, но как только он стал поздоровым,